Глава 63. Действуй, ничего не делая. Занимайся без занятости. Ищи вкус в том, что вкуса не имеет. Находи большое в маленьком и многое в малом. На зло отвечай доблестью. Готовься к трудностям, пока легко. Предвидь великое в крошечном. Все трудное в мире происходит из легкого, все великое в мире происходит из крошечного. Посему премудрый человек никогда не стремится к величию, и оттого может стать великим. Кто легко дает клятвы, не стяжает доверия. Кто многое считает легким, будет иметь много трудностей. Вот почему премудрый человек все считает трудным и вовек не ведает трудностей. Гений Лао Цзы всего ярче раскрывается в тех пассажах, где его речь каскадом эффектных, дразнящих афоризмов внушает присутствие чего-то в высшей степени обыденного, безыскусного, непритязательного. Самое простое как раз более всего баснословно. Парадоксальные суждения Лао Цзы уводят в неприметное, недостижимо глубокое течение жизни, но в конце концов рассеиваются в пустоте жизненной безмятежности. Вот поистине глашатай великой мудрости, которая настолько полезна и важна нам каждое мгновение жизни, что ее невозможно применить в каком-либо отдельном деле. Не беда. Грубость земных дел побеждается тонкостью человеческого разумения. Притворяющий путь, конечно, не бездельничает. Он всегда действует и трудится, не имея дел и не обременяя себя трудом. Он практикует чистую работу, не оставляющую следов. Его труд есть бодрствование духа, и поэтому он всегда начеку и даже изготавливается прежде других, ибо видит мельчайшие семена событий, познает явления, прежде чем они обретут внешнюю форму, предвосхищает весь мир. Его добродетель покоряет мир не силой жертвенности и тем более принуждением, а просто потому, что, слившаяся с первозданной мощью самой жизни, она предупреждает всякое насилие, рассеивает агрессивность до того, как она станет осознанной силой. Люди в мире почитают все великое и презирают все ничтожное. Великий парадоксалист Лао Цзы не упускает случая посмеяться над тщетой людских притязаний на роль разного рода деятелей, притязаний, которые, кажется, не имеют под собой никакой почвы, кроме умственной лени. Но он предлагает не переоценивать ценности, а превзойти их, или, точнее сказать, вникнуть в них, вернуться к их истоку. Тот, кто умеет видеть великое в малом, развивает в себе ту необыкновенную духовную чувствительность, то упреждающее понимание, ту цельность сознания, без которых не может быть и бережного, можно даже сказать, нежного отношения к бытию. Храня всеобъемлющее беспристрастие и покой сердца, а потому не имея узнаваемых свойств, своего ограниченного мнения, мудрый доходит до постижения изначальных, непостижимо малых завязей вещей и становится ни на кого не похожим, никому непонятным господином мира. Так он обеспечивает свою безопасность в мире именно потому, что способен ответить на зло, то есть агрессию, насилие, даже прежде, чем они проявятся. Вместо сентиментальной жертвенности перед нами скорее стратегический расчет, но расчет, движимый любовью и пониманием. Мудрец Лао Цзы вовсе не примитивен, его пресное присутствие знаменует на самом деле предчувствие, обещание всякого аромата. Гурман бежит от крепких запахов, а меломан от громких звуков. Наибольшее удовольствие доставляют предельно тонкие, недоступные профану ощущения. Оберегая неизмеримое, мудрый следует безмерности любви и не высвечивает меры своего отношения к миру, не имеет критериев для оценки поступков. Внутреннее совершенство — вот его единственная и абсолютная этическая мера. Это мера работы, врабатывания, скрупулезного вникания в состав своего опыта. Мудрый умеет проследить генеалогию чувств и представлений, он присутствует при рождении мира и знает, как завязывается и развязывается цепь явлений. Наследование как прослеживание, работа удержания силы жизни, делающая существование в мире подлинно радостным. Лао Цзы не был бы китайским патриархом, если бы не прославлял добродетель труда в его высшей форме, как внутреннего, вечно незавершенного погружения сознания в себя. А результат этой одиссеи — опознание в каждом мгновении существования, в каждом превращении бытия единства всего сущего. Найти смысл — значит смысл потерять. Забыть все различия людских понятий ради одной вездесущей исключительности.